Глава восьмая. Незнакомец. «Прячься!» — кот первым среагировал на приближающегося незнакомца или незнакомцев, было непонятно. «И куда тут спрячешься?» — яростно зашептал Денис, но в то же время, не теряя ни секунды, он уже окончательно выбрался через бойницу наружу и начал медленно двигаться в сторону от проема, судорожно цепляясь пальцами за любые неровности каменной кладки. Возможно, если бы не сегодняшние полеты на платформах вместе с классом, а потом и индивидуальный тур на трибуне, парень не решился бы на столь опасный поступок. Но за этот день боязнь высоты, заложенная в генах каждого Homo sapiens, просто вымыла из его организма. Ветер свистел в ушах, пытался пробиться между телом парня и башней. Мелкая мошкара, каким-то чудом добравшаяся до столь высокого места, лезла в нос и глаза. Пальцы одеревенели, и лишь сила воли позволяла удерживать их в том же состоянии. Проклятье! Денис только сейчас вспомнил про мини-платформу, на которой сюда прилетел. Ее же заметят, а потом и до меня доберутся. Кажется, не избежать мне штрафных баллов за то, что сую нос не в свое дело. Не хочу тебя расстраивать, но здесь все может закончиться не только баллами, абсолютно серьезно ответил кот. К счастью для тебя, есть и хорошие новости. О кафедре можешь не беспокоиться. Она стоит за углом. Если подниматься по лестнице и специально не искать, то вряд ли ее заметят. Я здесь. Тут до слуха Дениса долетел, на удивление, знакомый голос. «Мор?» Парень узнал говор девушки Дилика, которая вместо кабинета ректора мрака почему-то отправилась сюда, в башню. Впрочем, от нее-то можно было и не прятаться. Денис уже собрался двигаться обратно к бойнице, а лучше и вовсе сразу позвать на помощь, чтобы Мор помогла ему справиться с предательски непослушными конечностями. Но тут девушки неожиданно ответили. «Сегодня ты вовремя, хвалю». Этот голос парень не слышал еще ни разу в жизни, но звучащие в нем злобные шипящие нотки как бы намекали, что от его обладателя не стоит ждать ничего хорошего. «Пожалуй, — решил Денис, — с возвращением можно и подождать». «Может быть, это все же ректор Мрак?» — спросил кот, выпуская когти. «Здесь, на стене, никакая магия Академии не помогала ему держаться на голове парня, и ему пришлось самому заботиться о том, чтобы не сорваться вниз. Кто знает, вдруг он в обычной жизни так общается?» и любит встречаться с симпатичными первокурсницами в пустынных закоулках по вполне понятным мотивам. Тебе бы, кстати, тоже не помешало проявить себя на этом фронте. Между прочим, у короля людей в этом плане репутация была ого-го. Было видно, что дух оружия нервничает, вот и болтает без остановки. Но в то же время в Денисе тоже проснулась надежда. Вдруг все действительно можно так просто объяснить. Сложно было оторваться. Обезьяны что-то чувствуют. Пока только чувствуют, но все равно стараются не упускать меня из вида. Мор ответила своему невидимому спутнику. Но зато вчера я смогла активировать свиток слежения в кабинете тети. Теперь, если мастер Сурик зайдет к ним, мы узнаем, и я смогу попробовать пробраться уже в его кабинет. Долго незнакомец замолчал, а Денис услышал с той стороны стены какие-то чавкающие звуки, словно кто-то кого-то ест, или... Денис очень надеялся, что Мор только что не проглотили, и, к счастью, та снова подала голос. «День, месяц, год. Разве это имеет значение?» Фраза, которую она сказала, как-то не очень подходила молодой девушке Дилику. «Главное, что план работает. Хаос получил свой ключ, обезьяны убрали духов стражей, и теперь мы можем достать... Не стоит говорить о своих планах вслух», — резко оборвал девушку незнакомец. «Даже там, где никого нет. «Хорошо, мы будем ждать. А ты постарайся не вылететь из-за класса, чтобы сохранить доступ ко всем профессорам. Неудачников, как ты знаешь, учат только такие же, как они. И работай. Через неделю жду тебя тут же». «Это не опасно?» — быстро спросила Мор. «Все-таки сердце 12-го этажа, башня Академии. Я могла бы получить пропуск в Схиллы, и мы бы встретились где-нибудь на окраине. Там полно тихих мест, где не будут задавать вопросы. Как раз там меня проще заметить. Здесь же, после бури хаоса, в куполе из драконьей сажи, даже мраку или старейшинам 12 высоких кланов Схилл не удастся меня почувствовать». Незнакомец замолчал. Потом раздались удаляющиеся шаги, явно женские, судя по легкости и быстроте. А на стене, краешек которой было видно с места Дениса, мелькнула тень. Словно кто-то махнул огромным крылом, и сразу стало как будто легче. Ветер перестал яриться, в застывшие пальцы вернулась кровь, а еще... Словно стих постоянный гул барабанов, стучащий в голове парня, и который тот даже не замечал. «Подождем для верности еще 5 минут и вылезаем», — предупредил он кота. Его пушистый напарник тоже, очевидно, успокоился и чуть-чуть прибрал свои когтищи. «Как думаешь, кто это был?» На пару секунд человек и его дух-оружие словно поменялись местами. Один принял осторожное решение, а второй принялся задавать вопросы, хотя обычно все было наоборот. «Не знаю, кто-то сильный», — ответил Денис. «Точно, силы этому чужаку не занимать», — согласился кот. «Это надо же, одна его аура нас задела, а мы в итоге чуть с башни не грохнулись. И ведь я даже не почувствовал внешнее воздействие. Это очень высокий уровень. И, похоже, это представитель еще одной силы подземелья», задумчиво добавил Денис. «Смотри, он говорил о хаоситах и обезьянах. Значит, точно не относится ни к тем, ни к другим. А кто еще остается?» «Кланы свободных миров, что сидят на 7-м этаже, слишком слабы, чтобы это мог быть кто-то из них», задумался кот. «А больше серьезных организаций я и не знаю. Разве что кто-то из мелких кланов смог открыть новую силу и поднять голову. Но таких миллионы. Просто перебором тут ничего не добиться». «Так я и не пытаюсь узнать, кто это был, прямо здесь и сейчас», — ответил Денис. «Если станет необходимо, можно попытать ту же Мор и все выяснить». «Попытать?» Парень сразу представил, как кот иронично поднял свою маленькую мохнатую бровь. Не в прямом же смысле. Денису захотелось замахать руками, показывая, что он ничего такого не имел в виду. Но сейчас, увы, все конечности парня были заняты тем, чтобы удерживать его самого на внешней части стены башни. «Я думал просто поговорить. Вот только оно нам надо. Раскроемся перед Мор, станем ее врагами, а что потом, ты прекрасно понимаешь и сам. Нас попытаются убить. Я вот считаю, что это совсем лишнее. Да и в конце концов, что нам за дело до тайн обезьянов?» «Очень большое дело», — кот начал говорить медленно, словно только что навернул целую тарелку сметаны. «Ты же понимаешь, что нам нужна сила. А эти двое, я не знаю, что именно они ищут, но по всем признакам эта тайна нужна им, чтобы заполучить нечто, дающее эту самую силу. Так почему бы нам их не опередить?» «Тогда не так», — задумался Денис. «Мы попробуем во всем разобраться, а потом, если будет шанс урвать себе их прелесть первыми, мы им воспользуемся. Нет, ничего страшного. Думаю, если мы сдадим их Академии, то получим, конечно, не так много, но все равно достаточно, чтобы сделать рывок другой в своем развитии». «Звучит разумно», — ответил кот. «Значит, ждем, следим, а потом наносим ответный удар. Если решим, что оно того стоит». Денис опять подчеркнул, что не будет рисковать собой и братом просто так. «Тем более, — думал парень, — сначала надо узнать, что именно задумала Мор и ее дружок». Денис разжал левую руку и переставил ее немного ближе к бойнице. Он простоял тут уже достаточно, пришло время возвращаться. Тем более, что теперь, даже без устрашающей ауры того незнакомца, он начал чувствовать усталость. Путь назад занял раз в 5 больше времени, но в итоге парень ввалился внутрь башни и облегченно выдохнул. «Кажется, после знакомства с обезьянами я стал больше лазить по деревьям и башням». Он попробовал пошутить, оглядываясь по сторонам в поисках хоть каких-то следов недавней беседы. Но вокруг было все так же пустынно, как и в тот миг, когда парень впервые ступил на пол башни. Разве что слой сажи и копоти на стенах стал как будто толще. Денис попробовал протянуть к одной из них руку, но в последний момент быстро отдернул ее в сторону. Нестерпимый жар, отражающийся от стен, стоило к ним приблизиться, явно говорил о том, что теперь те, кто коснутся этой сажи, одним только мытьем рук не отделаются. «Братан, ну где ты пропадал?» Дениса, все-таки назвавшего имя профессора Ник Шариф правильно, встретил бегающий по краю нависающей над пропастью стены Илюха. Молчун спокойно стоял в стороне, но могло показаться, что и он был немного взволнован пропажей старшего брата своего ученика. «Заблудился, но и не только», — искренне ответил Денис, рассказав о своих приключениях. Сначала парень подумывал умолчать о встрече на башне, чтобы младший брат случайно не выдал их на встрече с профессором. Но потом в памяти всплыла картина, как именно Илюха помог ему вылечить кота, когда все другие просто стояли и смотрели. И Денис понял, что теперь больше не станет делать скидку на его возраст. Младший точно заслужил, чтобы его воспринимали всерьез, и лично он будет в него верить не только в важных делах, но и в мелочах. «Только никто пока не должен знать о том, что мы встали на след этой тайны». Денис закончил рассказ о своих приключениях планом перехвата чужой добычи. «Круто, братан!» — глаза Илюхи сверкнули. «А я ведь так и знал, что в таком старом замке просто не может не быть каких-нибудь тайн. И теперь мы до них обязательно доберемся. Вот только Мор...» Кто же мог подозревать, что она на самом деле такая змеюка? «Ну, что она змеюка, мы еще не знаем», — Денис улыбнулся серьезному настрою брата. «Может быть, у нее крайне благородные мотивы. Так что, прежде чем рубить с плеча, во всем разберемся». Братья шагали по коридору и вертели головами в поисках двери с именем профессора. Раз летающие кафедры привезли их именно сюда, то здесь и должен быть ее кабинет. «Братан!» — неожиданно Илюха перешел на заговорщицкий шепот. «А представь, у нее на двери будет не маленькая табличка, как у нас на земле, а такой огромный деревянный щит, как тут все ставят. Осторожно, злая профессор!» Денис невольно хихикнул, представив себе такую картину. И именно в этот момент кусок стены перед ними отъехал в сторону, и перед братьями предстала весьма недовольная профессор Ник Шариф, которая явно слышала все, что о ней говорили. «А ведь правильно сказал тот незнакомец», — невольно подумал Денис. «Академия — это точно не то место, где стоит болтать». «Добрый вечер», — парень помахал рукой. Вот только ответом ему была лишь тишина, и с каждым мгновением она звучала все более и более зловеще. «И...» — профессор нарушила затянувшееся молчание. «Простите меня», — выпалил Илюха, — «но эти таблички, они и правда повсюду. А про зло у профессора я вообще со всем уважением». Денису после такой речи захотелось стукнуть себя рукой по лбу, но, к его удивлению, Хлоя Ник-Шариф отреагировала, наоборот, весьма благосклонно. «Сказать глупость может каждый, извиниться только сильный. Рада, что в вас есть сила духа, молодой охотник. Проходите». Профессор отошла в сторону, приглашающе махнув братьям рукой, а затем двинулась вглубь кабинета. «Сила мужицкого духа!» Илюха не удержался от комментария и состроил гордую гримасу. Замерший у него за спиной молчун обреченно закатил глаза. «А вот умный не будет допускать два раза одни и те же ошибки!» Профессор резко обернулась, и Илюха снова покраснел. «Простите!» Парень вежливо склонил голову, и дальше они с Денисом шли уже молча, рассматривая личные апартаменты единственного профессора Академии охотников, который не являлся потомком короля обезьян. Все стены комнаты, где они оказались, были уставлены шкафами с книгами, в центре стояло несколько кресел и чайный столик, а в дальнем конце виднелось панорамное окно с большим открытым балконом. Денису очень захотелось до него добраться и посмотреть, какой же с него открывается вид. Но тут профессор открыла еще одну дверь, приглашая братьев пройти за ней. Теперь они оказались в небольшом, примерно метров 20 в диаметре, круглом спортивном зале. Его стены были выполнены из зеркал, и сразу же создалось впечатление, будто вокруг них стоят и пристально смотрят сотни земных подростков и в два раза меньше, но все равно очень много взрослых диликов. «Выглядит немного жутковато», — мысленно поморщился Денис. «А почему тут так много зеркал?» — спросил он уже вслух, с трудом удерживаясь, чтобы не вздрогнуть, когда все его копии повторили за ним все движения. Хотя стоило парню присмотреться, пара отражений как будто замедлилась, а еще одно так и вовсе скорчило ему рожу. Или это был Илюха? У одного красные глаза. Кот тоже был напряжен. Денис сразу почувствовал, куда тот в этот момент смотрит, и тоже уставился в ту сторону. Он действительно увидел, как глаза еще одного его, точно его, отражения вспыхнули красным. Но потом пришло понимание, что на самом деле это всего лишь отражение пламени, разгоревшегося на руке профессора Ник-Шариф. «Ты спрашивал, зачем тут так много зеркал?» Она еще больше разожгла свое пламя, и то как будто перепрыгнула в окружающие комнату зеркала, и теперь горела во всех отражениях, уничтожая остальные образы. Дениса, Илюхи, Молчуна, самой профессора. Никого больше не было, остался только огонь. Небесное стекло помогает защитить любые секреты. А мне иногда, знаете ли, хочется, чтобы мои дела остались только моими. «Значит, зеркала работают как копоть от драконьего пламени?» — уточнил Денис, раздумывая, что уж слишком много кто в Академии заботится, чтобы их секреты не уплыли на сторону. «Тут принято постоянно опасаться друг друга, или все эти предосторожности от кого-то конкретного?» «Знаешь об остаточных эффектах драконьего огня?» — профессор хмыкнула. «А твое образование не так ужасно, как рассказывала моя племянница». «Кстати, где она?» — Денис поддался моменту и решил проверить, знает ли Хлоя о делах Мор. «Мне показалось, что она тоже хотела посмотреть на парящего пса». И именно в этот момент дверь распахнулась, и девушка-дилик, о которой они и говорили, ворвалась в комнату. «Простите, ректор меня задержал». Она скинула в угол небольшой рюкзак, висящий у нее за спиной, и подошла к тете. Денис невольно пытался всмотреться в лицо Мор и увидеть в ее эмоциях хоть какие-то следы недавнего разговора, но та вела себя, как ни в чем не бывало. «У меня что-то на носу?» Она заметила взгляд парня. «Показалось», — думал Сажа. Денис не удержался от еще одной проверки, и на этот раз щека Мор дрогнула. Стало очевидно, что ей так и хочется протереть лицо, уничтожая следы возможного контакта с драконьим пеплом в заброшенной башне, но она смогла удержать себя в руках. «Но ведь нет же, так что хватит засматриваться». Убедившись, что тема Сажи больше не всплывает, она довольно повернулась к тете. «Кстати, ты слышала, этот человек поспорил с Маюки из семьи алхимиков и выиграл у нее свидание?» «Маюки?» — Хлоя Никшариф нахмурила брови, вспоминая, о ком идет речь. «А, точно! Это же та семья, одни из лучших учеников нашей Вишет, которая всегда так любит ими хвастаться. Еще два поколения назад были никем, а теперь вот взяли и вошли в 100 лучших семей с Хилл». Денис мотал на ус все, что услышал. Например, он не мог не отметить недовольство профессора при упоминании ее коллеги. Похоже, у нее, как и у Цифу, дела с Вишет идут не самым лучшим образом. Информация о Маюке тоже была более чем интересной. Кажется, теперь им точно будет о чем поговорить. «Может, все-таки к делу?» Парень улыбнулся, а потом активировал свиток, подаренный ему боссом собак. В тот же миг воздух перед ними потемнел, а потом собрался в фигуру белого призрачного пса. Чуви пришел на зов своего хозяина и тут же подставил голову под его почесывание. Несмотря на полупрозрачность огромного щенка, трогать его это ни капли не мешало, и он сразу же этим воспользовался. «Какой он большой!» — восторженно выдохнула Мор. И Денису почему-то показалось, что в этот момент девушка забыла обо всех своих тайных играх. «Породистый, наверное», — улыбнулся Илюха. «А серьезно, сколько ему лет? Вы же меньше, чем 3 года назад начали новую эпоху», — прикинула в уме Мор. «А ему, судя по размеру, должно быть 10 лет. Как вы смогли его отхватить еще до получения духов?» Денису очень хотелось возразить, что Чуви всего 1 неделя, а не лет. Но парень понимал, что это явно ценная информация, и нет никакого смысла выбалтывать ее просто так. Илюха тоже промолчал, подтверждая, что может быть серьезным, когда нужно. «Пусть это будет нашей небольшой тайной», — Денис улыбнулся. «Я не очень давно в Академии, но, как мне кажется, иметь тут тайны — это хороший тон. Я прав?» В комнате повисла пауза, а потом профессор Хлоя Никшариф, все это время державшая строгое выражение лица, не выдержала и хмыкнула. В тот же миг пламя, горящее в зеркалах по краям комнаты, колыхнулось, словно напоминая, что иметь и хранить тайны — это действительно очень важно.